Глава 40. Росрест. «Какие у тебя планы?» — спросила я, когда мы удрали из обеденной залы. «Да, в целом особенно никаких», — пожал плечами Нолан. «А не надо к отцу на ковер?» — приподняла я брови. «Отчитаться там о чем-нибудь?» «Я уже читался», — самодовольно улыбнулся он. «Да?» — искренне удивилась я. «Когда успел?» Нолан окинул меня выразительным взглядом, и тут я сообразила. «Я? Серьезно?» «Конечно», — кивнул парень. «Думаешь, я ему понравилась?» — неуверенно спросила я. «Если бы не понравилось, он бы не позволил тебе сесть за стол и разделить с семьей хлеб», — спокойно ответил Нолан и спросил. «Что хочешь посмотреть сначала, замок или окрестности?» «Окрестности», — не задумываясь, ответила я. Некромант чуть улыбнулся. «Тяжело, да?» «Нет, просто слабо представляю географию», — честно ответила я. «Если будет совсем не вмоготу, говори», — попросил Нолан, не очень поверив в мои слова. «Хорошо», — легко согласилась я. Мы некоторое время шли по удивительно малолюдным коридорам замка, и я не удержалась от вопроса. «А где все люди? Хайраджа многочисленная и богатая семья, а замок почти пустой». «По традиции в замке живут только старшая семья и те, кому по каким-то причинам сейчас негде приложить голову», — проговорил Нолан. «Но от старшей семьи остались только я и отец, так что в замке действительно малолюдно». «А прислуга? Нужны же люди в большом количестве, чтобы обслуживать целый замок, да и гарнизон наверняка есть». Парень коротко рассмеялся. «Зачем гарнизон в замке некромантов? Мы его в любой момент щелчком пальцев со всех ближайших погостов стянем». «Ой, не подумала», — пробормотала я. А насчет прислуги? Но он как-то печально вздохнул. «Простым людям, особенно без дара, тяжело находиться рядом с нами. Обычно люди служат у нас сутки через трое. Некоторым личным слугам мы выдаем защитные артефакты. Но их немного, и они, надо признаться, скверно работают». Я прикусила язык, чтобы не начать расспрашивать Нолана про эти защитные артефакты, а то еще подумают, что я лезу в дела его семьи. А мне просто интересно. Чисто профессиональное любопытство. «У Локуса такой, да?» — помолчав, спросила я. «Да», — коротко ответил Нолан. «У вас нет штатных артефакторов?» «Редко в семью приходят маги с таким даром», — нехотя ответил парень. «Все-таки обычно смелости на брак с некромантами хватает у боевых магов или стихийников». «Но любой Харат может получить второе образование?» — возразила в ответ. «Как я, например?» «Сложно», — покачал головой Нолан. «Некромантия требует высокого контроля силы и разумный расход, чтобы не было стихийных выбросов. Артефакторика — не та специальность, что может ужиться с родовым даром. Хотя кто-то наверняка пробовал, я думаю... Но что-то вот так сразу не могу вспомнить успешный результат». «Нет, все-таки надо будет в этом разобраться, но чуть позже. А то меня точно обвинят в шпионаже за древней семьей некромантов и прикопают раньше, чем папочка сообразит, где искать дочку-авантюристку». Пройдя по довольно длинному, пустому и скучному коридору, мы спустились по гулкой лестнице и вышли во двор. Здесь я увидела первых людей с обеда. Они что-то разгружали с телеги, другие что-то таскали, третьи переругивались меж собой. Мы же проскользнули мимо них незамеченными, и, выйдя через огромные, никем не охраняемые ворота с вросшим в землю подъемным мостом, через давно высохший ров оказались за пределами замка. И тут я впервые с момента выхода из портала вдохнула полной грудью. «Легчает?» — участливо спросил Нолан. Нельзя было говорить парню, что некромантия на меня действует меньше, чем могла бы действовать на обычную артефакторшу. И не хотелось говорить, что я действительно почувствовала облегчение, покинув каменные стены, впитывавшие магию некромантов много поколений. «Все нормально», — отмахнулась я. «Ну, показывай свои владения».